Видите ли, господин ротмистр, кто-то из великих говорил, что революции задумывают идеалисты, совершают их фанатики, а плодами пользуются отпетые мерзавцы. А мерзавцев возможно победить лишь их же оружием, так что моя задача – перемерзавить мерзавцев. И я вас этому научу, если вы согласны стать таким мерзавцем. Тайным Робин Гудом точнее, я согласен. А вы знаете, почему Робин Гуд грабил только богатых? Потому что у бедных было нечего взять. Год прошел как день вчерашний. Перед самым Новым годом в городе закончилось строительство заводского микрорайона, и население города уже превысило 30 тысяч человек. Правда, Савелий Маслов останавливаться на достигнутом явно не собирался и уже приступил к постройке следующего микрорайона, который, после некоторых споров, был назван, для разнообразия, Северным. Просто потому, что для финансируемого Семашко медико-фармацевтического института к югу от вокзала начал подниматься еще один микрорайон, называемый всеми горожанами, и безо всякого обсуждения, Южным, хотя нанятые медициной специалисты изначально назвали его институтским. Николай Александрович весьма эффективно играл на желании большевистских руководителей сохранять личное здоровье и иногда выдавливал из них больше, чем мог выдавить кто-либо еще. В качестве огромного бонуса он выбил для Боровичей ежесуточную поставку 200 тонн каменного угля, а еще открытой опцией оставалась поставка такого же объема мазута. Последний был пока нафиг не нужен, но когда понадобится, начнет поставляться в тот же день. В постройке Южного микрорайона принял посильное участие и главхим под руководством Владимира Николаевича Ипатьева. Он тоже довольно умело играл на желании власти защитить себя, и фактически единолично отвечал за производство порохов и взрывчатки, получая на это хоть какие-то средства из нищенского бюджета всей еще разоряемой страны. Сохранять существующее производство ему удавалось с огромным трудом, так как денег не хватало даже на обеспечение текущих нужд многочисленных заводов, однако небольшую копеечку на Боровичи он все же изыскал, потому что не поддержать завод, выпускающий по 200 тонн олеума в сутки, он счел огромной глупостью и немножко переплачивал за поставляемую с завода кислоту, то есть платил-то столько, сколько кислота с других заводов стоила, но точно зная, что в Боровичах она обходится почти вдвое дешевле. А уже через свои связи с Красной армией он добился того, чтобы ветка железной дороги на Боровичи превратилась в двухпутную, к тому же солдатики, с рельсами работать закончившие, теперь до лета трудились на строках Южного микрорайона, за счет этой самой армии трудились. Последним, по степени участия, членом кооператива по постройке Южного микрорайона стал Киров. Света, когда-то историю, в том числе и ленинградского руководителя, изучавшая отнюдь не по учебникам, по этому поводу высказалась так: Костриков ради собственного прославления готов многое сделать, надо ему лишь намекнуть о грядущей славе за нужное нам деяние. Собственно, именно она Кирова и привлекла к этой работенке. Лично в Ленинград съездила, лично отвезла Сергею Мироновичу первую катушку изготовленной Валерой вольфрамовой проволоки и, как бы между прочим, сказала верному ленинцу: «Сейчас наша лаборатория такой проволоки может делать как раз, чтобы покрыть текущие потребности Светланы. Но я слышала, как Валерий Федорович говорил, что если бы нам можно было набрать побольше рабочих квалифицированных, которым нужно и жилье соответствующее представить, то уже к концу весны Светлана могла бы на нашей проволоке делать по четверти миллиона ламп в месяц. А на Светлане не все еще рабочие даже комнату получить успели. Так они и на комнату в большинстве своем пока не заработали. А проволоку, чтобы такую делать, тут и мастерство требуется, и опыт, и образование европейское. Мы нескольких человек из Европы сманить смогли, а еще больше почти уговорили в СССР перебраться. Но у нас в Боровичах квартирный фонд уж больно невелик, а в комнату в коммуналке никто из европейских рабочих точно не поедет, тем более в небольшой провинциальный городишко. Но ведь у вас там сколько уже кирпичных заводов-то работает, неужели не из чего дома строить? Строить не проблема, но вот где взять стекло, трубы стальные, там много чего по мелочи, но все вместе нам поднять не под силу. Ладно, попробую помочь, вы мне когда сможете список всего необходимого, остро необходимого принести, да я хоть сейчас могу его огласить, он в две строчки уложится. Во-первых, нужно несколько толковых архитекторов, которые смогут небольшой городской район спроектировать. А во-вторых, нужна железная дорога. У вас же есть и, я слышал, Семашко уже второй путь с помощью армии. Железная дорога от Веймарна к деревушке Усть-Луга. Вы же знаете, У нас есть свои источники финансирования за рубежом, нам проще там всякие мелочи купить, но вот тащить все это через Ленинградский порт было бы ошибкой. Сами знаете, люди Мессинга очень нервно реагируют на то, что кто-то живет лучше, чем они, а не что, через порт здесь проходящие, от их внимания не ускользнет. Сергей Миронович на этом предложении слегка задумался. Можно подумать, у нас рельсов девать некуда. Да и как людям объяснить, зачем к крошечной деревушке железную дорогу тянуть? Тем же коллегам вашим, Мессингу хотя бы, рельсы мы привезем из-за границы, с ними проблем не будет. А объяснить, там, вокруг Усть-Луги, сразу несколько колхозов рыболовецких сейчас организуется, а морем возить в Ленинград оттуда кильку и салаку не получается. По дороге протухнет рыба, но вот в вагонах-ледниках рыба испортиться не успеет. Я так думаю, что в сезон там тонн по 100 рыбы в день ловить будут. Сколько? Вот именно, сами видите, что без железной дороги дать Ленинграду достаточно рыбы ну никак не выйдет. Но мы такую дорогу не выстроим. Одними рельсами же на постройке не обойтись, а всякие шпалы, костыли, это ленинградские заводы изготовить смогут. Опять же, я трассы не знаю, а там, возможно, и мосты какие-нибудь потребуются. Не уверен, что ведь, наверное, можно и на судах ледники поставить. Ну хорошо, тогда прямо скажу. База торпедных катеров ближе к границе. Вот все у вас в окпу через задницу. Нет, чтобы сразу прямо сказать спасибо, вы правы. Без свежей рыбы Ленинграду будет менее уютно. А это база рыболовецкая, когда строительство предполагается. Рыболовецкие колхозы уже строятся и, надеюсь, будут запущены уже в этом году. С рыболовецкими колхозами Светлана решила проблему просто. В Боровичах, точнее во всем уезде Боровичском, было довольно много народу, который еще не забыл, как строить деревянные барки. А так как будущим рыбакам кораблики нужны были не на 200 тонн груза, то небольшие суденышки числом в 50 были выстроены за лето. А для того, чтобы суденышки могли плавать куда экипажу хочется, а не куда ветер подует, то для них в Швеции были заказаны 50 моторов, производимых компанией JCG Ballinders Mechaniska Werkstatt AB. Формально моторы эти, известные еще в царской России под названием Ballinder, считались нефтяными, но прекрасно работали на любой жидкости, способной гореть, например, на мазуте или даже на рыбьем жире и подсолнечном масле. 100 суденышек, это было, конечно, круто, вот только в деревне Усть-Луга мужиков было меньше, так что пришлось население деревеньки изрядно увеличить, что, в принципе, было делом не ахти каким трудным. В Ленинграде и окрестностях осело очень много разного рода бывших моряков, так что даже капитанов-рыболовов получилось набрать из экс-офицеров, правда, в основном из мичманов-краснокантников, то есть из флотских технарей. И Сергей Миронович получил очень веский дополнительный довод к постройке железной дороги к Усть-Луге. Там к октябрю собралось 50 готовых к рыбалке корабликов, для которых просто не было топлива. А вот его участие в строительстве южного микрорайона свелось по сути к тому, что он прислал 3 архитекторов, молодых парней, только что закончивших обучение и почему-то считавших себя великими зодчими и к тому же неспровергателями старых порядков. И вот с ними работала уже Ирина, причем методами, очень далекими от политкорректности и толерастии. Ребята, получив от Мироныча краткое описание предстоящей работы, тут же придумали кучу зданий очень передовой архитектуры, и с гордостью продемонстрировали Ире свои эскизы, и даже попытались ей рассказать, насколько все получится передовым и прогрессивным. Но не состоявшийся искусствовед даже дослушивать их презентацию не стала. «Так, ребята, я поняла, что вы напридумывали. Фантазия у вас есть, тут не поспоришь, но придумали вы полное убожество. А чтобы вы снова говностроением не начали заниматься, поясню. Боровичи – это старинный купеческий город, и здесь мы все стараемся гармонию городскую убогими сараюшками не нарушать. Но ведь архитектура давно шагнула. Широко шагайте, штаны порвете». Еще раз, архитектура – это музыка, застывшая в камне, слышали такое выражение, а вы тут мне предлагаете изобразить соло на бубне. Я не знаю, какой урод вам давал уроки гармонии, но если вам действительно интересны именно современные тенденции в архитектуре, то для этого явно не стоит изучать казарменное домостроение Баухауса. Есть же Гауди, и если вам приспичило построить нечто, не напоминающее привокзальный сортир, хотя бы с его творениями ознакомьтесь. А это кто? Так, с вами все понятно. Тогда пойдем другим путем. Здесь, в Боровичах, дома будут исключительно красивыми, причем в стиле русский ампир. Ваша задача – спроектировать типовой жилой дом, причем такой, чтобы весь микрорайон имел единый гармоничный облик, но каждый дом, именно типовой, отличался от всех остальных мелкими архитектурными деталями и демонстрировал определенную индивидуальность. Как солдаты на параде, все вроде в одинаковой форме, но у каждого свое лицо и свой характер. Я понятно объяснила, но ведь красота конструктивизма. Те, кто не понял, могут прямо сейчас отправляться на вокзал и возвращаться туда, откуда приехали. Здесь, в Боровичах, я, и только я определяю, что считать красивым, а что уродливым. На что имею полное право, во-первых, как доктор искусствоведения, а во-вторых, как начальник архитектурно-строительного отдела особого 9-го управления АКПУ. Главное, вы будете строить не бараки, но жилое пространство для многих поколений советских людей, и строить будете на века. Поэтому прежде чем напрягать фантазию, зайдите в городскую библиотеку и возьмите там сборник строительных норм и правил. Вас этому не учили, но без знания СНИП вы ничего хорошего не построите. И да, в новом микрорайоне здания будут не выше 4 этажей. Праздновать наступление нового, 1929 года все собрались в квартире Суховых. И, понятное дело, в основном разговоры шли о том, что получилось за год сделать, а что и по каким причинам сделать не вышло. То есть большей частью разговоры касались второй темы. «Я вот никак понять не могу», – пожаловался Вася. Ленин писал, что в России было 3 миллиона рабочих, а куда они все делись? «Я Бредису с трудом полсотни рабочих нашел». И для этого и Ленинград обобрал, и Москву, и все окрестности. А чего уж тут непонятного, ответила ему Света. Дедушка Ленин в своей писанине слегка, скажем, слукавил как Троцкий. Вся же статистика есть в публичном доступе, и на 14-й год в стране было, если я не ошибаюсь, 286 тысяч промышленных рабочих. Причем 1070 из них были немцами, французами и прочими бельгийцами. Сам смотри, на Путиловском в пушечном производстве было почти 2500 рабочих, но русских рабочих было всего трое, а остальные поголовно иностранцами были. Ильич же в русские пролетарии иностранцев тоже записал, а также записал и всех поденщиков, грузчиков и даже извозчиков, которые возили всякое, а они к пролетариату относились примерно как я к ядерной физике. Поясни, ну, крестьянин, когда пахать и косить уже не нужно, шел в город подработать. Знания и умения у него – ноль, желание учиться – вообще отсутствует. Ну какой из него пролетарий? Он же просто пережидает, пока зима закончится и он снова в деревню пахать и сеять уедет. Ну допустим. Но ведь с революцией уже больше 10 лет прошло. Неужели новых рабочих не появилось? А откуда? Заводы, почти все заводы и фабрики, не работают, им рабочие не нужны. На том же Путиловском половину станков или сломали, или разворовали. Единственное, где хоть как-то рабочие вообще сохранились, это разного рода оружейные предприятия, но там и старых рабочих более чем хватает. Вот сейчас вроде приняли планы на первую пятилетку, но, как Оля говорила, ее бездарно просрут, просто потому, что нет рабочих и взять их неоткуда. Построить заводы, это даже не полдела. Это хорошо, если 10% дела, а вот запустить их. Ну мы же запустили. Целых 4 завода запустили. Ага, у Бредиса, сам говоришь, полсотни рабочих, которые на станках работать хоть как-то умеют. А по планам, которые, между прочим, Оля готовила, там должно работать больше 500 человек. Ну, если пацанов считать, то где-то так и выходит. Выходит у него на заводе станков сколько? Штук 30. Мальчишки пока только учатся. И скажи спасибо Митрофану Даниловичу, что они эти станки еще не разломали. Ты помнишь, сколько времени работали в первую пятилетку импортные станки до полного износа? Не помню, потому что и не знал этого никогда. А сколько? Больше 90% импортных станков, закупленных в годы первой пятилетки, были приведены в полную негодность меньше чем за год. Рукожопы на марше, дрожи. Проклятый буржуйский станок. Хорошо тогда, что Валя сам станки делать научился. У Вали на заводе как раз собрана элита отечественного рабочего класса. А если ты посмотришь в их сторону попристальнее, то не сможешь не увидеть того, что все они нынешних большевиков несколько недолюбливают, причем взаимно. Из его 200 рабочих едва ли 20 прибыли в Боровичине под конвоем. Я со многими говорила. Так почти все они при царе в месяц куда как больше сотни рублей получали. И, Понятно, за 3 червонца в месяц горбатиться у них ни малейшего желания не имеется. Но ували у них. Не у них, а у нас они в квартирах прекрасных живут. Медицина в городе как нигде в СССР. Опять же досуг и дети не только учатся, но и воспитываются. Ты случайно не знаешь, где еще в стране и ясли, и детские сады, и кружки всякие бесплатные. И зарплата у них отнюдь не большевистская. Кстати, не знаю. Ну так знай. Сейчас в гегемоны прут крестьяне, которые уже совсем до ручки доведены. Проще говоря, самые бедняки, а еще проще, сельские дармоеды. Этой зимой мы еще не увидим, а вот с лета. Если тебе делать нечего будет, то прокатись по стройкам коммунизма. Так вокруг каждой такой стройки народ в землянках жить будет, причем жить впроголодь и изнывать от болезней. И мужик это терпит, потому что в деревне такому мужику жизни вообще нет, а в городе жить негде и ни на что. Он же ничего делать не умеет. Печальные ты картины рисуешь. Я рисую, я еще и не начала их рисовать. Свет, угомонись, в разговор вступила Оля, а то молоко пропадет. Не пропадет, потому что это не я психую, а Вася. И ты, Вася, успокойся. Да, в стране если еще не полная жопа, то что-то очень близкое, но нас она не коснется. Да еще мы глубину этой задницы слегка подкорректируем в сторону уменьшения. Мы, худо-бедно, пару тысяч детишек потихоньку работать обучили, и хотя они еще далеко не профессиональные рабочие, однако кое-что делать уже умеют. Причем, как Света заметила, не ломая при этом станков. Да, они пока работают медленно и гонит брак, но, по моим расчетам, где-то через год они работать научатся. А пока они, хоть и работают еще не умело, но все же стараются, и бредиск посевной полсотни тракторов нам выдаст, а Воропаев столько же грузовиков дровяных обеспечит. Вроде немного, но ведь этого хватит, чтобы в уезде все поля вспахать, а потом урожай с полей вывести. Не думаю. А ты попробуй, некоторым это занятие даже нравится. Через год у нас еще 5000 детишек училища закончит, бредиск будет выпускать по 5 тракторов в сутки. Что-то не очень-то дофига. Нам сейчас всю страну тракторами не обеспечить, и даже стремиться к этому нам не следует. У нас другие задачи. Прежде всего мы должны нашу зону продуктами обеспечить. А в промышленности у нас главная задача – станкостроительный завод. Можно сказать, что это сейчас самая главная задача. Почему это? Потому что началась первая пятилетка. Товарищ Куйбышев с лета начнет массовые закупки всего в зарубежье. Цены там резко вырастут и мы хрен чего там купим. А так как нам вообще-то до хрена всякого нужно – то это нужное нам придется самим уже делать. Тогда я подскажу, что еще нам остро понадобится. Потому что если мы в закордонье подшипники покупать не сможем. Вась, я тут Газплан локальный или просто погулять вышла. Завод по производству широкоподшипников у нас уже в марте заработать должен. Петруха все оборудование уже закупил. В смысле то, что мы сами сделать не можем. Его уже монтируют потихоньку. И где это? Я что-то не видел. Потому что ты из Боровичи не вылезаешь, а завод в Машенском выстроили. Почему в Машенском? А чтобы никто не догадался, у нас через 3 года по плану должно работать почти 100 тысяч человек, а превращать Боровичи в город-миллионник в наши планы точно не входит. К тому же в Машенском уже в феврале 3 новых перитовых печки заработают, а это 7,5 мегаватт электричества и сколько угодно железа. Аня там свою металлохимию налаживает. То есть это в сокерно-перитовый комплекс будет, но до Машинского там всего 5 километров, и к тому же летом железку из Боровичей до Машинского проложим как раз мимо Сокерна. Оль, ты мне тогда вот что объясни, в СССР гвоздей не хватает, а мы сталь на рельсы тратить собираемся. Гвозди, это не ко мне, а рельсы Петруха у американцев купил, по сильно демпинговой цене. Это будет до поставка из той партии, что для дороги в Усть-Лугу закупалась, а дорога нам всяко нужна. Ведь только кислоты с завода будут возить чуть меньше 400 тонн в сутки. А когда будут новые электропечи стальные там запущены, то это еще сотня тонн железа, не говоря уже о прочих мелочах. А неплохо мы тут историю подвинули, за это точно нужно по бокальчику поднять, весело заметил Валентин. Ну уж и подвинули, скривилась Ира. Подвинули, ответила ей Света, хотя бы то, что огнеупорный завод на год с лишним раньше запустили, чем в нашей истории. Уже много пользы стране дало. Это точно, широко ухмыльнулся Петруха. Мы же у буржуев всякого смогли накупить только за счет кирпичной выручки на 90 миллионов крон. А если прикинуть это в общем масштабе, то мы сюда, в особый Боровицкий район, натащили всякого примерно процентов 15 от того, что в этом году намечено закупить для всей страны. И чего-то я у нас никаких следов намечающегося коммунизма не вижу, продолжила гнуть свою линию Ира. Ир, ну выгнала ты этих ленинградских строителей коммунизма, так из-за мелочи этой расстраиваться точно не стоит. Если из трех парней двое оказались полными идиотами, то это вполне приличный результат, зато третий-то как все красиво делает. А та девчонка, которую он приволок, разве не чудо? Правда, если она тебе выстроит завод хоть немножко похожий на ее чертежи. А мне на самом деле интересно, это на неокрепшие детские умы пропаганда большевистская так действует или религиозный туман еще у них не выветрился. Ладно, там цех выстроить в стилистике храма древнегреческого, но ворота с раздвижной колоннадой, это, мне кажется, точно за гранью рассудка. Нет, усмехнулся Петруха, это тебе, пресыщенной мировой архитектурой, все это кажется кичем. А девочка просто ошарашена ей, ведь, небось, эти пантеоны с парфенонами она впервые в жизни у нас в библиотеке на картинках увидела, вот и хочется ей дома что-то подобное заполучить. Ты ее лучше в Барселону в командировку пошли, ага, чтобы ее потом за шпионаж в пользу Гондураса расстреляли. Ир, если глубоко копнуть, то в Боровичах за шпионаж в чью-то пользу каждого второго расстреливать пора. Но пока мы приносим Вацлаву какие-то, причем очень заметные, плюшки, никто никого здесь расстреливать не будет. Ага, а кто пригнал эту комиссию по проверке учебных заведений? А нас эта комиссия вообще никак не касается, это же Богодюкин к ленинградского АКПУ. По результатам работы этой комиссии половину ее членов расстреляли нафиг как ярых контрреволюционеров. Причем Жупахин, идиот, все это специально со мной оговаривал еще до ее приезда. Сергей Георгиевич решил немного копнуть под Станислава Адамыча, но Жупахина-то не тронули. И Адамыч ему сообщил, прокомментировал Валя, что исключительно благодаря заступничеству Петрухи. Мол, он помог раскрыть контру в городском отделе наркомпроса. Так что он теперь у нас на крючке и будет нам сообщать о любом косом взгляде в сторону нашего управления. Знает, что ему хана придет сразу, как у нас малейшие неприятности начнутся. Ну, допустим, продолжил разговор о юной художнице Ира, обращаясь к Петру. Однако я-то ее в Барселону отправить не могу. А ты не займешься? Договорились. Я думаю, командировку ей выпишем месяца на два. Ты не понял. Сначала обучи ее испанскому. Ты же испанскую школу на пятерку закончил. Вспомни, как тебя учили, и вперед. И учи ее даже не кастильскому, а сразу каталонскому. Срок у тебя месяца за три справишься, каталанскому, так он называется. А давай я тебя за три месяца обучу. Я уже старая, нагрузки такой не выдержу. А она, молодая, да и стимул у нее есть. Я-то в Барселоне уже много раз была, а она, кроме своей деревни, разве что Питер видела проездом. Ладно, я думаю, что сейчас есть и поважнее дело. До полуночи сколько? Минут пять всего осталось. Валь, открывай шампанское. А все задумывайте желания на Новый год, и не скупитесь на эти желания, нам еще овердофига чего сделать нужно. Новый год – это праздник, который не заметить практически нельзя. Однако в СССР, тем более в конце 20-х, Новый год именно так, с маленькой буквы, начинался не с 1 января. То есть с 1 января начинался год календарный, но никто ничего особо к этой дате не подгадывал. Заводы не закрывали судорожно планы, поскольку никаких планов еще толком и не было, трудящиеся тоже не планировали длинные выходные, ведь 1 января был вторник, а вторник – день совершенно рабочий. Так что для большинства советских граждан год начинался уже весной, когда наступала пора пахать и сеять. А пока пахать и сеять было рано, все трудились как и в декабре, с рассвета до заката. Точнее даже, в городах люди на работу шли еще в темноте, а домой возвращались уже в темноте, то есть буквально работали, света белого не взвидя. И, казалось, работе этой нет ни конца, ни начала. Но это лишь казалось, потому что некоторые работы, например стройки, как правило когда-то заканчивались. Ну и когда-то начинались новые, но строители оставляли за собой вполне себе законченные строения и сооружения. Например, перитовые печи с паровыми котлами для электростанций, или печи цементные, или еще более, например, жилые дома и даже целые кварталы. Правда, для домов, и тем более для домов жилых, требовалось, кроме кирпича и цемента, много всякого разного. Например, требовалось довольно много стекла, но когда есть достаточно денег, то стекло можно и купить. Однако гораздо умнее было потратить эти деньги не на закупку стекла, а на приобретение стекольного завода. И поставить этот завод в деревне Неболчи, там неподалеку, как сообщил Саша, располагалось практически единственное в Новгородчине месторождение кварцевого стекольного песка. Вдобавок, там и железная дорога проходила из Питера из Ленинграда, так что было не очень трудно стекольные печи и топливом обеспечить. Правда, при условии, что это топливо получилось бы где-то найти. Интересно, а на торфе можно стекло варить? Задала вопрос Аня Света, когда Петя рассказал о покупке стеклозавода. Сейчас в СССР с топливом вообще очень паршиво, но именно поэтому здесь уже вроде разработано много весьма прогрессивных методов торфодобычи. А ведь торф даже буржуи в наше время решили считать экологичным топливом, поскольку он возобновляемый. Я, конечно, крупный специалист по стеклу, и даже смогу без посторонней помощи из стеклянной трубки пипетку сделать. Но все мои знания о производстве стекла ограничиваются тем, что стеклянные печи работают в основном на газу. Причем газа нужно овердофига, потому что шихта в печи варится около полутора суток. Французы вместе с прочим оборудованием прислали только газовые горелки, а газовый завод нам самим нужно строить, но в России все такие заводы строились исключительно угольные. А с углем в стране тоже полная жопа, она самая. Но ты особо не переживай, вот будет у нас много электричества. Дуговые нагреватели, думаешь, можно поставить будет? Нет, стекло, когда оно жидкое, проводит ток, но проводит плохо, в смысле сопротивление стекла большое. А раз стекло току сопротивляется, то оно нагревается. И при этом КПД стеклянной электропечки раз в 5 выше, чем у печки на газу. Да и электричество возить на стеклозавод дешевле, чем уголь или даже газ. Поставим ЛЭП, там около 70 километров всего. Ага, с медными проводами. Ну ладно, пока и так сойдет. А когда? Бабские сплетни. Выход на полную мощность первой ГЭС на МСТе прошел в некоторой степени даже торжественно. Ну а то, что он случился в один день с пуском первого генератора на второй ГЭС, было на самом деле случайным совпадением. Однако малость торжества объяснялась вовсе не разнесением в пространстве этих, без сомнения важных, событий, а тем, что за неделю до этого пуска на первой ГЭС началась и ее реконструкция. Потому что Николай Николаевич Павловский, с огромным интересом следивший за стройкой, сказал, что по его мнению ГЭС простроили неправильно. У вас же электростанция рассчитана на 12 мегаватт. Ну да, а что? А то, что потребление электричества очень неравномерное, и станция будет работать с перегрузкой в рабочее время, а ночью будет просто воду сливать безо всякой пользы. А что вы можете предложить для исправления этого положения? Заводы переводить на круглосуточную работу? Ну, с режимом работы заводов вопрос не ко мне. А вот если поставить еще парочку генераторов, мегаватта на 2, тогда днем можно их использовать для получения дополнительного электричества, а ночью, когда потребление минимально, большие генераторы отключать и воду на следующий день накапливать. Я же слышал, что вы мегаваттные генераторы уже сами делаете. Павловский про мегаваттный генератор не просто слышал, он специально приехал на пуск электростанции в Пархове, где как раз такой генератор, конструкции Прокофьева, и был установлен. Его очень заинтересовал как раз тот факт, что на электростанции все оборудование было отечественным, и пропустить пуск Парховской ГЭС он не мог. А вот про то, что на первой Мстинской станции кроме двух шведских 3 мегаваттников был установлен и новенький отечественный генератор на 6 мегаватт, он просто не знал. На всякий случай сотрудники 9-го управления особо об этом не распространялись. Саша же, пересчитав накопленную за прошлый год статистику по речному стоку, предложил на станции поставить еще 3 мегаваттных генератора, ну а так как места для них в старом, то есть уже выстроенном, здании ГЭС не нашлось, инженеры быстро спроектировали, а рабочие приступили к возведению небольшой пристройки. Благо, что сама станция ставилась, по примеру Волховской ГЭС, вдоль реки и можно было без особых извращений удлинить ее на 8 метров. Ну а на второй уже место для дополнительных генераторов малой мощности предусмотрели заранее, для всех 4. Вообще-то товарищ Павловский сделал очень много для строительства Мстинского каскада. Кроме проведенного им лично гидрологического исследования, правда, большей частью лишь подтвердившего результаты Сашиной работы, он порекомендовал сразу 2 десятка инженеров, которые, по его мнению, были вполне способны руководить постройкой ГЭС, и в целом в рекомендациях не ошибся. Один меньше чем за год построил ГЭС в Порхове, а теперь руководил стройкой 6-й ГЭС на Мсте, самой сложной. По мнению Саши Суворова, двое занимались строительством всех оставшихся шлюзов, причем оба считали, что шлюз на первое спроектирован и выстроен отвратительно, а четверо, постоянно ругаясь, трудились над машинными залами. Олю здесь удивляло лишь то, что солидные инженеры, обладающие и знаниями, и опытом работы, всерьез ругались в основном по поводу внешней красоты зданий строящихся электростанций. Наибольшие разногласия, едва не переходящие в драку, вызывал вопрос, каким кафелем полы в машинных залах покрывать, а вот споров по чисто техническим вопросам у них вообще не было. Однако все эти гидростроители были единодушны в одном. Предлагаемую Сашей облицовку водосбросов гранитом они считали неоправданной расточительностью. Впрочем, сам Саша так не считал, поскольку бетонная облицовка с применением цемента максимум 400-й марки, по его мнению, должна была развалиться через пару лет, а потому на ворчание инженеров никто внимания не обращал, кроме, разве что, Оли. Денежки-то она распределяла, но мнению Саши она полностью доверяла. Да и общие расходы на гранитную облицовку водосбросов в стоимости самих электростанций казались не очень-то и значительными. К тому же появился и приличный дополнительный источник валютных поступлений. В США заработала новая американо-шведская компания под названием Rainbow Glasses, торгующая шведскими очками с фотохромными стеклами, с обычными, с розничной ценой в районе $10, и с диоптриями, у которых цена начиналась в районе двадцатки. Причем это касалось лишь круглых очков со стеклами диаметром в 40 мм, а запатентованные очки «Авиатор» стоили в полтора раза дороже, если использовались стекла диаметром в 50 мм, и в 2,5 раза дороже, если стекла там ставились 70-миллиметровые. А так как новенький завод по выпуску коррекционных очков в сутки делал по 500 простых и почти по 100 патентованных, не говоря уже о почти 1000 солнцезащитных, то есть без диоптрий, то денежный поток Олину душу очень радовал. Пока радовал, все же она про Великую депрессию ни на день не забывала. Об этом вообще было трудно забыть. Петя, а точнее, найденный им Иван Георгиевич Семин, работающий исполнительным директором в ЮБР, довольно легко смог приобрести партию в 5000 тонн меди, причем уже электролизной, то есть очень чистой. Медные-то заводы у Янки работали чуть ли не круглосуточно, а вот спрос на их продукцию уже несколько упал, и цены тоже слегка упали, хотя и совсем немного, и не только на медь. Иван Георгиевич сообщал, что довольно много продукции уже промышленной стало продаваться со скидками. Ира в самом конце мая получила, после того, как Валентину надоело ее нытье, небольшой подарочек. В рыболовецком порту Усть-Луги разгрузился американский пароход, привезший сразу 1000 тонн алюминия. Откровенно говоря, это нытье обошлось в $500,000, но, похоже, и этого для полного удовлетворения Ириных хотелок было явно мало. Глядя на то, как мужики запихивают алюминиевые слитки в специально выстроенный склад, она, специально скорчив умильную физиономию и нарочито ласковым голосом, поинтересовалась у Саши: «Ну, основа, можно сказать, закладывается. А теперь ты мне расскажи, где мне взять тонну циркония, 22 тонны лития, и у меня запросы все же довольно скромные. Поэтому, думаю, килограмм 50 бериллия, остальное я и сама найду. С цирконием проблемы нет, а вот насчет лития, есть на примете местечко, там лития накопать, расплюнуть. Правда, есть одно мелкое неудобство. Это место находится за полярным кругом примерно в 150 км от поселка с грозным названием Апатиты. И если ты соорудишь, скажем, гидроплан, способный пару тонн груза перетаскивать». Почему гидроплан? Потому что в тех краях аэродромов нынче и вовсе нет. Правда, есть еще одно месторождение, в Забайкалье, там как раз литий начнут добывать перед самой войной, но мне кажется, что на Калмазире шансы что-то нарыть в обозримые сроки куда как выше. Ну и чего ты тут стоишь, иди и рой. Саша внимательно оглядел окружающую обстановку. Что-то я самолета не вижу, может, он за сараем стоит. Подошедший Петя, глядя на насупившуюся Ирину, поинтересовался: «Что, алюминий тебе не нравится?» «Алюминий нравится, а вот наш фельдмаршал мне лития давать не хочет». «А чего так?» «Да я обещанного самолета жду». «Будет тебе самолет, Пертучча, а ты мне привези, скажем, через недельку, максимум через 2 пару моторов, конкретно 4 мотора BMW 6, я тебе спецификацию после обеда отдам. 5 моторов, потому что я один на испытаниях поломаю. Ир, у тебя как со здоровьем? Голову солнышком не напекло? Ты что-то хотел мне сказать? Если мне склероз не изменяет, то этот мотор сейчас в СССР по лицензии. Петруха, поговори мне еще. Лицензионный, говно на 500 сил, а оригинал уже больше 600. Мне же нужен в версии 7.3 мощностью в 750 сил. Так что иди и покупай, не перечь боли. Когда Ирина, резко развернувшись, быстрым шагом покинула парней, Петр, глядя ей вслед, пробормотал. Ну, просто снежная королева какая-то. Может быть, все же детство у нее было непростое. Однако моторы ты купи. Она самолет точно вытроит, каких еще родина не видела. Причем мне же следующим летом на нем и лететь придется в далекую тундру. Куда-куда, литий ей добывать. У нее батарейка на ноутбуке накрывается, у нее накрывается мечта о титановом самолете. А литий тут при чем? Я тебе как геолог скажу. До появления электромобилей литий почти целиком шел в авиапромышленность для производства каких-то сверхлегких сплавов. А Ира, она точно знает для каких, так что скоро и Валере придется с электропечами для таких сплавов поколдовать. Спустя всего неделю Петр, как бы невзначай, поинтересовался у женщины-химика. Ань, тут вот какой вопрос, чисто химический. Ты из спадумена чистый литий вытащить можешь? Если в этом спадумене он имеется, то могу. А что такое этот спадумен? Это камешек такой, американский. То есть не только американский, наверное, но в США его в приличных количествах копают. Он для изготовления стекла применяется. Так вот, в тонне этого камешка лития содержится 35 кило. Не вопрос, вытащу. Но зачем он тебе? Не мне, Ира у нас помирает, литий просит. А Семин у нас оказывается мужик шустрый. Я у него про литий спросил. Так он за неделю все выяснил и даже почти договорился о закупке ценного камешка. Очень ценного, он примерно по $120 за тонну продается. Раз ты из него нужное вытащить сумеешь, то я начинаю его закупку. Очень вовремя у нас Rainbow Glasses в буржуе не организовалась, через нее все купим и никто не поймет зачем. Фирма для очков сама стекло варит, в смысле не фотохромное, но сама. Молодец получается, что только по сырью литий у нас пойдет по 3500 баксов за тонну. Ну что, пока Саша не наладит отечественную добычу, будем считать это приемлемым. А раз уж ты у нас министром внешней торговли устроился, подумай, как у боливийцев купить пустыню, надо у Саши спросить, как она называется. Так вот, как купить эту пустыню целиком. Ань, вы тут что, всем женским коллективом с ума решили сойти? Вот нахрена нам. Петь, ты забыл, чем мы тут занимаемся? Ну, кроме изготовления пулемета, понял, осознал, уже раскаялся. А стекол для очков ты побольше наделать сможешь? У нас для зарабатывания денежек всего месяца 3 осталось. Хреновый ты торговец, как я погляжу. Объяви, что Rainbow Glasses принимает заявки на очки со скидкой в 20%, но с предоплатой и поставкой в течение полугода. У американцев сейчас еще великая эйфория не закончилась. Думаю, что очень много народу захочет выпендриться по дешевке. Надо же, вот глядишь на тебя, женщина как женщина, даже красивая. А в голове у тебя, оказывается, появляются умные мысли. Все, ушел уже покупать эту пустыню. И даже сам название ее у Сашки спрошу. В начале сентября в Опичинском посаде заработал новый металлургический завод. Гигантом индустрии он, конечно же, не был, ежесуточно выдавал всего около 100 тонн стали, но ведь даже сталь на заводе считалась отходом производства. А вот почти 9 центнеров меди были основным продуктом, так же как и пара тонн цинка. Чтобы все это счастье работало, на завод подавалось электричество уже с 2 генераторов 2-й Мстинской ГЭС, а по рельсам туда ежедневно доставлялось и 10 тонн соли. По-хорошему еще и уголька бы было неплохо получать тонн по 70, но с углем в стране было очень паршиво, и поэтому в качестве базового топлива на заводе использовался в основном торф, из которого в специальных газовых печах получали водород, которым из хлорного железа добывали железо уже чистое, отправляющееся сразу в электропечи на переплавку. Так как по сути завод был больше химическим, нежели металлургическим, то и управлять им Аня поручила 2 выпускникам Фаворского, но у ребят-то опыта большого не было, так что приходилось женщине-химику чуть ли не ежедневно их навещать и раздавать им живительные пинки. Впрочем, те довольно быстро опыта набирались, и Аня была полностью уверена, что не позднее, чем через год ее вмешательство больше не потребуется. А пока, Пока она радовалась возможности прокатиться на новеньком легковом автомобиле, которые на заводе Воропаева уже выпускались по 5 штук в неделю. Почти все оборудование новенького химзавода было изготовлено в Швеции, но все были уверены, ну, или Аня всех смогла убедить, в том, что шведы просто не догадаются, зачем все это вообще было изготовлено. А если и догадаются, то в лучшем случае покрутят пальцем у виска. Если считать, что все делалось для получения железа, то рентабельность производства казалась резко отрицательной, да и при учете меди и цинка выгода не казалась очевидной. Собственно, она такой и была, ведь если подсчитать, во что обходится торфяной водород, выходило, что ту же медь немного выгоднее таскать даже из Африки караванами верблюдов. Но торф он был, а вот другого топлива. После пуска завода Аня огорошила Валентина простым вопросом. «Валь, а сколько тебе потребуется времени, чтобы сделать турбодетандер?» «Нисколько, я его делать вроде и не собирался». «А что, а то, кило сухого навоза в биореакторе дает в среднем 300-350 литров метана за 20 суток примерно». «Ну, допустим, стандартный датский реактор имеет емкость в 600 кубов. Это радует, а дальше, в него такого навоза влезает около 300 тонн, то есть 300 тысяч килограммов, которые за 3 недели за месяц, если с перезагрузками считать, выдадут. Тут должна быть барабанная дробь, но я барабан дома забыла, примерно 100 тысяч кубов метана. Это, безусловно, радует. Если поставить дюжину таких реакторов, которые по сути бетонные коробки, то в день мы получим 50 тысяч кубов метана. Но есть проблема. Этот метан будет перемешан с углекислым газом, азотом, прочей ароматной химией, и метана в смеси получится примерно половина, максимум процентов 65. А вот если эту гадость пропустить через детандер, я понял, но не до конца. В реактор можно пихать, кроме собственно навоза и прочих фекалий, еще и опилки, солому, торф тот же, и вот такая нехитрая конструкция даст нам по 50 тонн аммиака в сутки. А аммиак, да понял я, понял. Я даже больше скажу, в Боровичах сейчас уже почти 50 тысяч человек, и если выстроить нормальный отстойник, то только боровчане заполнит такой реактор меньше, чем за неделю. Лично я буду особенно стараться. Клоун, ты сначала на заводе постарайся, а потом уже тужиться начинай. Так когда? Вот интересно, получается, что на пердячем пару можно весь город газифицировать. И почему это люди в нашем прошлом будущем газ из земли выковыривали? В том будущем, откуда мы сюда попали, слаборазвитая Дания пердячим паром обеспечивала чуть меньше 20% общего энергопотребления в стране, а в Китае таким образом добывалось свыше 30 миллиардов кубов метана. Ну так когда? Петр Леонидович очень простую конструкцию придумал, а подшипники у Иры вроде была программа расчета профиля вала для масляных подшипников. Если я не ошибся, то где-то за месяц сделаю, а если программы нет, то сделаю методом тыка месяца за 2-3. У капицы детандер по 1000 кубов в час пропускал, значит нужно его делать чуть побольше или просто парочку соорудить. В общем, фигня вопрос. Это радует. Осталось настроить реакторов, трубы всякие там проложить, осушители для биогаза выстроить, печку для пережигания извести для осушителя, сепаратор для жидкого метана придумать, установку для парового реформинга соорудить. Ань, я все это сделать просто не успею. Жизнь она короче, чем тебе кажется. А я и не прошу сделать все, от тебя мне только турбодетандеры нужны, а для остального, найду людей. Раз ты машинку сделать обещаешь, то завтра махну в Питер, гляну, кого еще нам кровавая гудня подыскала. Ань, ты за языком-то следи. Слежу я, слежу. Ладно, беги девайс изобретать, а я быстренько на завод в Пассат слетаю. Первый звонок наступающей депрессии в США прозвучал в конце октября, но, по выражению Оли, звоночек был слабый, невыразительный. Поэтому заказы у Раинба в Глассис лишь увеличивались. Оптический завод пришлось перевести на круглосуточную работу, а барон Сердобин, после обстоятельного разговора, на котором собеседниками его выступили профессор Фаворский и экс-генерал Ипатьев, увеличил штат сотрудников предприятия до 50 человек. Причем большинство новых сотрудников были людьми уже вполне состоявшимися, возрастом лет за 40, а потому семейными, так что сразу 3 дома в новеньком южном микрорайоне отошли фармацевтической фабрике. То есть причина и следствие в такой интерпретации слегка поменялись местами. По настоянию Ипатьева и на работу приглашали исключительно семейных, причем минимум с двумя детьми, поскольку у них больше ответственности, в том числе и по сохранению тайны. А тайну сохранять действительно стоило, ведь начиная с августа за границу ежедневно отправлялось по 35 килограммов левомицетина. Ира была очень недовольна тем, что обещанная депрессия так и не началась. Ей очень хотелось что-то у американцев купить за 3 копейки. Но Оля ей объяснила: спокойствие, только спокойствие. На самом деле это так не работает, что обвал на бирже, и тут же миллионы безработных и все пошло с молотка. Тут все идет постепенно. Биржа обвалилась, фигово туча банков осталась не то чтобы без денег, но попали на серьезные убытки. Чтобы их скомпенсировать, они поднимают ставку кредита, промышленность недофинансируется, все начинают рубить косты, народ начинают увольнять, потребительский спрос падает, другие уже предприятия сокращают производство, и так далее по нарастающей. Где-то через год кризис начнет распространяться по Европе, накроются американские банки, которые Европу кредитовали, и вот тогда. Мне вот даже интересно стало. В Америке сейчас финансисты настолько все тупые, что не понимают, что происходит. Нормальные там финансисты, просто они многого еще не знают. В США экономисты лет 20 после войны анализировали причины депрессии, так что я просто их выводы тебе изложила. Причем самое смешное, что если бы Рузвельт в 33-м не начал продвигать свой новый курс, то вся депрессия закончилась бы уже к началу 34-го. Но на наше счастье Рузвельт на выборах победил. Почему это на счастье? Потому что СССР на индустриализации сэкономил чуть ли не 30% в валюте. Даже не так, не победи Рузвельт, хрен бы СССР смог выстроить Днепрогэс, ГАЗ, Сталинградские тракторные и новую металлургию на Урале. Вот умеешь ты все так просто объяснить. Однако мне и конкретики хочется. Когда у Янки распродажа-то всего начнется за гроши? Ну, года через 3, не раньше. Нет, это слишком долго. А я что-то давненько в Париже не была. Ты мне на командировку денежек дай немного. Немного – это сколько? Я же говорю, немного. В пределах сотни тысяч швейцарских франков. Но я все, что не потрачу, верну, конечно. А чего ты в Париже-то забыла? Это я так, для красного словца. Мне нужно скататься в Германию и немножко в Бельгию. А не кое-что нужно, и инженеры с моего завода разные мелочи купить попросили. Естественно, Оля не постеснялась поинтересоваться у Ани. Интересно, а что такое тебе срочно понадобилось, что Ира в Германию бегом рванула это покупать? Это не мне, это Ире понадобилось. Пришла она ко мне с очередным запросом. Дай, мол, мне скандия немножко, примерно 100 тонну или чуть больше. Это, как я помню, какой-то элемент химический. Ага, и извлекается он из флюорита. То есть много из чего извлекается, но из доступного сейчас, только из флюорита. А в доступном из доступного, по словам Саши, его больше всего в флюорите из Вёльсендорфа. Это месторождение такое в Баварии. Вот она и побежала его срочно покупать. В принципе, раз уж флюорит в СССР почти не добывается, лишним он не будет, мы из него криолит сделаем. А почему у тебя физиономия такая скептическая? В том мире, откуда мы родом, скандия добывалась в год примерно десяток тонн, а средняя мировая цена на него была в районе $1,50 за грамм. За один, блин, грамм. Непонятно, если его в этом, в флюорите много, в немецком примерно 1%, то есть 10 кило на тонну. Но поди его еще достань оттуда. То есть я-то знаю, как его доставать, причем смогу вытащить процентов 90, да и на одном криолите вся закупка отобьется. Но Ирины запросы меня начинают несколько напрягать. У меня складывается впечатление, что предела хотелок у этой девушки вообще нет. К тому же мы все тут вкалываем как папы Карлы от заката до рассвета, добавила слушавшая этот диалог Светлана. От рассвета до заката. И это тоже, а она, дай ей то, дай ей это, и чем полезным при этом занимается. Ну, если не считать того, что она на пинках выгнала из Боровичи этих конструктивистских горе архитекторов. Ну, за это да, большое ей спасибо. А еще, мы-то хоть деньги стараемся заработать, в особенности Аня и ребята, а от Иры только и слышно дай да дай. И ее вообще не волнует, сколько стоит то, что она требует. Привыкла, наверное, что отец ей что угодно покупал, а цены узнавать не привыкла. Вот и сидит на попе ровно, ждет, когда ей все принесут, и ничего не делает. Вообще-то она делает очень важное дело, несет культуру в массы. Охренеть, на самом деле важное. И вкалывает она при этом. Ты хоть знаешь, что она 5 дней в неделю лекции по культуре в нашем дворце этой самой культуры читает? Их кто-то даже слушать ходит, ты не поверишь, улыбнулась Оля. Она на свои лекции билеты продает, и в Боровичах с 500 тысяч населения зал каждый день битком. Зал на 600 мест и битком. При том, что билет стоит 20 копеек, а лекции она по 2 в день читает. Не знала, я уже не говорю, что сам ДК по ее эскизам проектировался, архитекторы только прочность перекрытий считали и коммуникации разводили. А еще она своим заводиком руководит, авиационным, а вот нет. Я сама только на той неделе узнала, да и то случайно, из разговора с Валерой. Она где-то подобрала с 10 молодых, но грамотных и увлеченных, и наладила выпуск хоть простеньких, но электронных ламп. Радио будет внедрять в массы, не угадала. Она мне говорила, что уже прототип электрофона парни на заводе сделали, а Вася уже наладил изготовление игл сапфировых. Теперь понятно, зачем Ира с меня вымогла хлорвинилоцитатный комплекс, усмехнулась Аня. А мне непонятно, добавила Света. Так зачем, мне тоже интересно. Из такого пластика виниловые диски делали в прошлом в конце нынешнего века. И очевидно, скоро снова делать будут, за что Ире вся страна скажет огромное мерси. А пока страна мерси Прокофьеву зажимает, надо Вале сказать, чтобы поднял вопрос в верхах. Его завод почти каждый день по мегаваттнику выдает. Павловские проекты Минигаз штампует как бешеный принтер, а власти им даже спасибо не говорят. Скажи спасибо, что власти нам за школы по шапке не дают. А почему это нам по шапке за школы дать могут? За то, что 100 тысяч школьников хорошее образование получают. Возмутилась Светлана, как раз управляющая всеми учебными заведениями особого Боровицкого района. «Свет, глядя на тебя можно подумать, что ты первый раз на свете живешь», – рассмеялась Ольга. «Ты кого в учителя нам набрала, в кого пальцем не ткни, так представитель класса эксплуататоров, каждый третий, вообще из дворян. Ты же подрываешь основы пролетарского чего-то там, я подрываю. Да какие основы может подорвать учитель арифметики или литературы? Подрываешь, подрываешь». А ты лично, главная подорва, или подорванка, рассмеялась уже Аня. Ты пойми, для нынешних интернационалистов русская литература, изначально вражеская, их цель, ее вообще уничтожить. И историю русскую, кстати, тоже, так что если бы не супруг твой и Валя, то мы бы давно уже где-нибудь в ГУЛАГе гнили. Не гнили бы, задумчиво сказала Оля, но строили бы защиту нашей страны в какой-нибудь Боливии, что было бы сильно безопаснее лично для нас, но почти бесполезно для России. Для СССР, ты хочешь сказать, Светик, ты же какой-никакой, но историк, ладно, замяли. Айра, ты в одном права, детство у нее не самое простое было, но она всего лишь не научилась с людьми правильно коммуницировать, а вот мысли в ее голове и светлые, и, я бы сказала, выверенные. Она точно знает, как сделать лучше, просто популярно объяснить это не может, не хочет, не может. Она часто не понимает, не может понять, что люди бывают просто тупыми, нет, не тупыми, а настолько необразованными, и разговаривает со всеми как с умными, причем не просто с умными, но и знающими, а когда ее кто-то не понимает, она просто теряется, не может быстро сообразить, что именно собеседник не понимает, и на этом разговор часто просто обрывается. И да, насчет того, сколько что стоит, она, пожалуй, лучше всех разбирается, в своей области, конечно. Но если она считает, что что-то своего стоит, то спорить с ней бесполезно. Не потому что она такая упертая, а потому что наверняка она окажется права. Это точно, заметила Аня. Я тут провела анализ боксита нашего, я из него минимум 30 грамм скандия на тонну легко вытащу. Так что когда там начнут глиноземный завод строить, нужно будет поучаствовать. Глинозем, конечно, минимум на треть подорожает, но оно того стоит. Наверняка стоит. И она рассмеялась, ведь в таких мелочах Ира не ошибается. Кабы не было зимы в городах и селах, насчет по мегаваттнику в сутки Аня ошибалась, но ошибалась в частностях, в главном же она была права. Боровичский завод электрических машин мегаваттников выдавал по 1-2 в неделю, в зависимости от того, сколько запрашивал Павловский, а вот небольшие модульные ГЭС мощностью от 50 до 300 кВт завод выпускал по несколько штук в день. И эти установки пользовались огромным спросом, так что только в той части Ленинградской области, которой предстояло стать областью Новгородской, было всего лишь за лето поставлено 7 станций мощностью свыше 100 кВт каждая. С точки зрения попаданцев, крохи, конечно, Но вот в деревнях, где появились хотя бы лампочки электрические, считали иначе. Поэтому строились электростанции вовсе крошечные, причем строились они, как правило, по инициативе и силами местных крестьян. Откомандированный Павловским в Боровичи совсем молодой, всего лишь 21 года, инженер Василий Заклинский только на крошечной речке Удинки поставил 5 электростанций мощностью в 50 и 75 киловатт. Вот удивляюсь я мужикам, в борьбе за урожай трудовым энтузиазмом вообще не прыщут, а вот чтобы лампочку в избе повесить, готовы с утра до ночи вкалывать, заметила Света после того, как подбила итоги сбора урожая в Боровицкие хранилища. Ее временно назначили ответственной за городское хозяйство, и не потому, что у нее хоть какой-то опыт был, а потому, что никого более подходящего не нашлось. То есть как раз городским хозяйством было кому заниматься, но вот напрямую обращаться с любой проблемой к вышестоящим органам возможность была как раз у Светланы. И это нам пока на руку, ведь большинство отгрузок с завода Прокофьева идет по бартеру. Мы за эти электростанции того же зерна получаем больше, чем сожрать сможем, поспешила успокоить ее Оля. А если учесть еще и провода с изоляторами, то вот где-где, а в Боровичском районе голод никому не грозит. Ага, а если еще и трактора учесть? Кстати, а почему мы трактора не продаем? Их же уже овердофига делается. Потому что товарищ Бридис идеи выдвигает отнюдь не бредовые. Мы в этом году выпустим примерно 16% отечественных тракторов. Ну я же и говорю, а лучше сначала послушай. Примерно 3000 слабеньких тракторов, которые при нынешних ценах дадут нам, если их тупо на зерно менять, всего 25 тысяч тонн этого зерна. На 300 тысяч населения явно недостаточно. Но ведь еще с электростанцией. С электростанцией мы зерна уже получаем все нужные нам 300 тысяч, так что дослушай. Эти 3000 тракторов в переводе на столь обожаемые властью колхозы, 300 штук. Ну, исходя из численности парков тех, что мы в районе организовали, 300 колхозов, это, опять-таки на основе нашего опыта, примерно 2 миллиона гектаров полей. Пусть на них будет семипольный оборот, и тогда получается, что 300 тысяч гектаров мы сможем засадить картошкой. А если учесть, что с нашими сажалками-сеялками и с картошкой ларха урожай там будут под 20 тонн с гектара. Но ведь сколько-то пойдет в продналог, да хоть половина. А миллионы тонн картохи ежегодно, это куда как круче, чем скромные пусть даже 30 тысяч тонн зерна, собранных в виде разовой дани за технику, которую к тому же мужики без нашего присмотра за пару лет превратят в металлолом. А если учесть те 4 оборота, когда на полях не картошка расти будет? Ну если так считать, а куда мы денем миллион тонн картошки? Куда-куда переработаем? Пюре картофельное сварим. Нам столько не сожрать, а мы и не будем. Есть такая забавная техника, называется сублимация. Мы это пюре высушим, закатаем в стальные бочки. Знаешь, сколько времени может храниться сублимированное пюре без доступа воздуха? Есть мнение, что лет 10 оно пролежит, не потеряв съедобности. Нам, конечно, столько не надо, но, что но? Свет, кто у нас историк, ты или я? Расскажи нам про Укромор, а потом расскажи, что стране не хватило жалких 3, что ли, миллионов тонн зерна, чтобы его предотвратить. Это ты сильная я, дура. А в бочку сколько пюре этого влезет? Вообще-то пюре будет в четверо легче, чем исходная картошка, но вот в объеме вряд ли сильно уменьшится. Но ничего, притопчем. Думаю, минимум где-то с центнер в пересчете на сырой картофельный вес, значит нам потребуется всего-то 30 тысяч бочек, или 600 тонн стали, и с этим мы точно справимся. Да уж, даже если в бочку всего 50 кило влезет, то проблем не будет, а ведь еще можно будет и разные каши сухие. Свет, уймись, есть проблема, мы о ней знаем, знаем как ее решить и потихоньку уже решаем, но вот суетиться и тем более шум на эту тему поднимать, вот чего-чего, а шума ты от меня не дождешься. А Бридис в курсе? Нет, он свою идею выдвинул, чтобы Киров и Мессинг прониклись пользой привлечения классово чуждых элементов в деле колхозного строительства, ведь у него на заводе все инженеры чуждые. А тогда я задам последний вопрос про трактора. Я слышала, что гусеничный трактор сложнее в производстве и в эксплуатации и много дороже. Можешь не продолжать. Во-первых, Вася трактор спроектировал на основе своих воспоминаний о китайском фермерском изделии, которое юзал его отец, ну если очень примерно считать. А если глубже копнуть, то он постарался воспроизвести, в масштабе конечно, ходовую часть мотолыги, Они с Валей на эту тему долго все обдумывали. Пока получилось слабое подобие, но и оно на поколение превосходит все, что сейчас в мире делается. Да, в производстве дороже, но для нас главное в этом производстве – подготовка грамотных умелых рабочих, которые при нужде и мотолыгу легко воспроизведут. А что такое мотолыга? Гусеничный вездеход, если одним словом описать, а двумя словами – военный вездеход. Понятно. А почему бы Бридису не перебраться на какой-нибудь новый тракторный завод и там суперсовременные тракторы не делать? У нас-то всяко больше десятка штук в день сделать не выйдет, завод просто некуда расширять. А ни на одном новом заводе такой трактор просто не сделать. Здесь-то почти все станки Валя специально проектировал и делал, а у него производство тоже невеликое. К тому же в СССР ни на одном заводе не найти столько опытных рабочих, да и подготовить их вряд ли выйдет. Так наших сманить, а среди наших дураков не найти. Я уже про жилье не говорю, но в СССР такие зарплаты рабочим, как у нас, вообще по закону платить запрещено. А как тогда мы? А ты знаешь, кем работает Митрофан Данилович? Ну, рабочим у Вали. А вот нет, он работает директором метизного завода. Данилыч, директором, и где же это завод такой у нас? Директору завода можно и 300 рублей платить. Вот он директором и работает, правда всего за 200, а завод этот в одной клетушке в торговом ряду, после Нового года уже две клетухи займет, и работает на этом заводе ровно один человек, сам Данилыч. Валя построил автоматы, по конструкции годов, я думаю, примерно 50-х, сейчас на заводе уже 4 линии таких стоит, и Данилыч в одиночку на них ежедневно выпускает почти 200 тысяч болтов и шурупов. Сейчас Валя пятую линию монтирует, в январе шестую ставить начнет, и тогда Данилычу уже потребуется помощник. А летом будет уже 10 линий, и завод будет выпускать по 500 000 болтиков в сутки. Или по 1 000 000, если страна прикажет в две смены работать. Ну, в смысле, если Валя так захочет. Но пока так, и примерно так рабочие и у Вали, и у Бридиса трудятся. Но и там все делается исключительно под наши нужды, под наши будущие нужды. Тогда понятно. И понятно, почему у Воропаева легковушки такие. А это как раз мечта Гули, она в Сирии каталась на самурае, это такой микроскопический джип японский с мотоциклетным мотором. У нас, конечно, мотор совсем не мотоциклетный. Я вот все про картошку сушеную думаю. Мы ведь можем и не суметь их герметично закатать. Может, Аню попросить какой-нибудь консервант схимичить? Аню не трожь, от слова совсем не трожь, а то она тебя покусает. Ира перед отъездом в Париж ее еще что-то срочно схимичить попросила. И что?